Все это требует преодоления. Репетируя, я, в общем, убеждаюсь в своих силах, но иногда ощущаю и свои слабости. Еще раз убеждаюсь, какое огромное значение имеет ритмическое и действенное построение. Активность, конфликтность, контрастность. А слабости мои, как ни странно, в нетерпении. Не даю актерам искать самим. Вряд ли об этом задумываются актеры. Они, смеясь, говорят, что их я загоняю в такую динамику, которую они и представить себе не могли. Я бегаю по сцене вместе с ними, так что о лени вряд ли кто думает. Но я-то понимаю, что тут совсем другая проблема, и в Америке ее не разрешишь. Она, вероятно, вообще не решается в условиях подобных гастролей. Это слишком тонкий и специфический вопрос. Самостоятельное творчество актера, самостоятельные его поиски в условиях жесткого режиссерского замысла и строго определенных сроков работы. Телевизионные передачи часто безвкусны, с кривлянием актеров. Невидимыми нитями эта часть быта связана с театром. На репетициях тоже иногда приходится бороться с кривлянием или поверхностностью. Надо долго объяснять, почему женитьба должна быть сыграна натурально. Вроде бы понимают, хотя делают не так, как нужно. Но сумеют. Я уже вижу, что пробьюсь туда, куда мне надо пробиться. Дома все время слушаю кассеты с музыкой Брубека. Есть музыканты не хуже, чем он, но в нем для меня все сейчас к месту. Он отчетлив, стремителен и всегда угадывается развитие темы. Наглядный урок режиссерского строения этого спектакля, который мне нужно поставить. Классика плюс новый век. Очень понятное развитие чувства. Искусство состоит из эмоций и математики. И нужно все время не забывать про обе эти части. Я впихнул в актера всю эмоцию, какая у меня была, а теперь налаживаю математику. Они замечательно это понимают. Необычная приспособляемость американских актеров. Когда они понимают, что в женитьбе не нужно играть грубо, как в рекламе, тому неносно перестраиваются и играют очень нежно. Профессионально они готовы и к тому, и к другому. Когда прошел месяц моего пребывания тут, я подумал, за это время я не видел ни одного грубого, злого или просто раздраженного человека. Или суетливого, задерганного. Ни разу в театре я не почувствовал даже намека на какой-либо ЧП. Ни один актер не был раздражен своим партнером. Ни разу я не видел даже скрытой насмешки одного над другим. Спокойствие, дружественность, без тесных жарких контактов, но и без всяких, даже минимальных, семейных конфликтов. Внимательная вежливость, даже нежность в отношении друг к другу. Ничего подобного тому, что у нас бывает в актерском предбаннике, быть не может. Это показалось бы невероятным. Распоряжения даются тихо и между прочим, однако повторять их не нужно. Дверь директорского кабинета всегда открыта, но там никто не толпится. Иногда дверь закрывается, значит, что-то не для всех. Но это на 5-10 минут, не более. Одно удовольствие наблюдать, как ведет себя директор. Какое внутреннее спокойствие в нем. Не та сдержанность, за которой нервы, а истинное спокойствие. Примерка костюмов занимает полчаса в строго назначенное время. В рабочие, то есть репетиционные часы. Оформление делается такое, будто для действительной жизни. На мои замечания во время репетиции актеры бурно реагируют, часто аплодируют. Может быть, так принято? Не знаю. но что-то это в тебе поддерживает.